На форуме рабовладельцев, флорентийские рабы не очень ценились за их атлетичную высокую фигуру, потому обзоры на подвалы белградского пограничья были очень подробными и свежими. Вот и сейчас Хачи вела по навигатору своих подруг. «Тут нужно зайти во внутренний двор», — Ичи спросила подругу со смартфоном. «Что-то не вижу никаких реклам и объявлений, это нормально. Они хотя бы знают, что такое реклама и прочие современные вещи. Вообще-то, это один из самых старых и известных подпольных рынков. Их история насчитывает сотни лет, и они практически первыми получили лицензию на продажу рабов. Кстати, отзывы очень хвалят этот рынок за атмосферность и верность традициям». Хачи выбила какой-то ритм по фанере на стене одного из домов, и стена немедленно съехала в сторону, открыв вид на роскошную приемную. Женька непринужденно подошла к вахтерше и спросила: «Третий сорт?» Красивая вахтерша за стойкой флегматично ответила: «Второй подземный этаж. Что-нибудь конкретное?» «Молодая женщина-варвар, ампутированные до локтей руки. Вы хотите выбрать девушку, которой нужно ампутировать руки, или ищите уже готовый товар?» «Мне нужна коллега с именем Матильда, поищите в базе совпадения». Как ни странно, за стойкой был монитор компьютера, в котором был список рабов. Вахтерша повозилась минуту и вытащила из-за стойки монитор на гибком штативе с фотографиями. «Это она? Руби, иди посмотри». После Женькиной команды Руби проверила фото и узнала Матильду. Вахтерша предложила гостям подождать в отдельной комнате, пока приведут товары клерка, ответственного за торговлю рабами и заключение контрактов. Девушки ожидали в отдельной комнате, как вдруг открылась дверь и вошла двухметровая женщина с бедрами в шире талии любой из серых эльфиек. У нее не было рук по локоть, и ее тело покрывало только белое шелковое белье. Руби сдержанно захныкала на плече у Хачи, а Женька занялась переговорами с тощим мужиком в очках. Матильда, не понимая, уставилась на Руби и слушала Женьку. «Так, мне нужно закончить это быстро, меня за городом ждет чопер, переходите сразу к цене товара». «Ладно, калека, варвар и молодая девственница». Женька, присвистнув, окинула двухметровую недотрогу и спросила: «Цифры, давай уже назови цену этой калеки, я спешу». «Ну, кстати, не пытайся меня наебать, я лично знаю Стефанию Джобс, и я отправляюсь в организованную правительством Милана командировку на другой материк. Понимаешь, нахуй сопли и говори цифру. 2500. Хм, дешевле, чем Руби, очень справедливо. Накиньте на нее халат и снимите ошейник и кандалы с ног». Матильда, выпучив глаза, спешила за светловолосой компанией, пока Руби тащила ее за пустой рукав халата через улицы к окраине города. Над бобовым полем нависали свинцовые тучи. Как-никак май на дворе, почти через день идут дожди. Женька скинула СМС Вадику, и через минуту сквозь облака на них начал спускаться дирижабль. Женька немедленно перезвонила Вадику. «Что за цирк? Зачем ты отправил мне это позорное дерьмо? Этот баллон твоей колымаги нахуй не нужен. Эй, не обсирай моего графа Цепелина. Это не баллон, а холодильник. То есть я должна забить демонами и дьяволами этот баллон? Да ты охуел. Тише, тише. Ты же в экспедицию едешь. Там сейчас хранятся припасы, мясо, полуфабрикаты и некоторые инструменты и арсенал оружия со взрывчаткой. Запомни, ты сейчас не демон, тебе не обязательно самостоятельно решать проблемы с заполнением холодильника. Поймай аборигенов, вломи им пизды и дай в руки инструменты. Это тот путь, который ты должна освоить, чтобы нормально жить в нашей стране. Это твоя миссия. Избавься от своей демонической автономности и самодостаточности, а не то естественный отбор тебя сделает пищей для святых. Видишь меня? Я свою святую с рук кормлю, а все потому, что у меня необъятная власть, и она уже не может на меня напасть без последствий. Лети на тот материк и забей холодильник мясом, попутно избавься от старых привычек и мировоззрения. Тебе поможет одна из моих невест, Биб-Биб». Вадик окончил разговор и оставил Женьку охуевать, переваривая его приказы. «Стоп! Почему меня должны заботить его приказы?» Женька шла по трапу в вагон, где ее встречала синеглазая блондинка. «Я Кэтрин Леон, я буду вашим советником». «Я поняла, понянчишься с нами, пока не встанем на ноги. Кстати, ты сильная, я без своего старого тела не могу это проверить. Моя основная сила не в мышцах, я в основном работаю головой». «Ох, это замечательно, мне это очень поможет, сама понимаешь. МГМ». Женька быстро смирилась с надзором Катьки и, тыкая пальцами, назвала каждую из своих попутчиц. «И чьи хачи нужны отмазки от универа?» «Понятно, я уже об этом позаботилась. А эти две, это так и должно быть, с руками и лицом? «Не знаю, спроси у них, мне без разницы. Хочу жрать, веди к столу». Катька немного поморщилась и отвела трех белоснежек к столу, где они жестоко растерзали зажаренного целиком крысака. Рыжую и Дылду она отвела в медпункт, несмотря на их щенячьи и голодные глаза. «Успокойтесь, я вам отдельного крысака зажарю. Сейчас давайте я ваши увечья поправлю». Катька шустро набрала три шприца с расчетом 1 на каждые 50 кг массы. Она посмотрела на Дылду и, покачав голову, добавила четвертый шприц. «Сначала рыжая. Что я? Что это за белая жижа в стекляшках? Зачем игла? Это зелье, которое исправит твой глаз. Будет пиздец больно, так что готовься пойти ад. Глазные нервы восстанавливаются невероятно болезненно, но если хочешь, то я добавлю еще один укол с наркотиками, и тебе полегчает. Не нужно наркотики». Крик Матильды заставил Руби вздрогнуть, а Катька флегматично смочила ваткой со спиртом половину лица Руби. «Без наркотиков, так без наркотиков. Если что, это больно первые полчаса, а потом теряешь сознание от истощения. Завтра будете как новенькие. Кстати, я вас не кормила, чтобы вы не захлебнулись блевотой, пока без сознания будете». Руби не заметила, как Катька ударила со слепого пятна и пробила иглой ее глазное яблоко, впрыснув немного содержимого шприца. Пока Руби испуганно жмурилась, Катька уколола еще несколько раз ее лицо. Наконец-то боль от укола в глаз накрыла Руби, и она, закричав, откинулась на постель в медпункте, прикрывая лицо ладонями. Катька отложила пустой шприц и, посмотрев на Дылду, сказала: «Два будут в твои трицепсы, один можно под лопатку или в ягодицу». Катька коварно облизала губы и сказала: «Ложись животом на кровать». Матильда с подозрением повиновалась, как-никак она осознает, что значит рабство. Ее могут живьем скормить каким-то животным или отрезать еще несколько конечностей или частей тела. Уколы — это еще более-менее приемлемая пытка для усмирения рабов, потому она не мешала этой садистке мучить Руби. В случае сопротивления может произойти что-то и похуже. Ей просто нужно потерпеть, пока хозяйка не убедится в том, что рабы усвоили урок. Сейчас будет больно руке. Как будто муравьи стали прогрызаться сквозь ее культю. Матильда скрежетала зубами и терпела это, пока Катька, усевшись ей на спину, выпускала эту жидкость в крупный трицепс Матильды. Вскоре шприц опустел, но Катька не вытащила его, она взяла другой и вколола Матильду, вызвав приглушенный писк, и также оставила дрожащий шприц в мышцах своей жертвы. «Расслабься, не отрицай боль, почувствуй ее полностью. Сейчас я оголю твою огромную задницу и уколю укол в ягодицу. А во, какая она нежная и упругая». Уколы Матильда уже еле сдерживалась от дикого животного крика, чувство копошащихся в мясе муравьев расползлось на все ее тело ниже пояса. «Матильда, да, может мне помочь тебе, если я сделаю небольшой массаж, боль может уйти. ХМФ, ХМФ, да». Катька с удовольствием начала лапать огромные бедра и задницу Матильды, и ее жертва начала постановать уже не от боли, а от щекочущего удовольствия, которое снимало с нее невыносимую боль. Катька ощупала пациентку и сместилась вверх по спине, разгоняя по телу целебную жижу, которая должна стимулировать тело восстанавливаться. Пока она закончила, Руби, уже закатив глаза, пускала слюни на подушку своей койки. Боль в культях Матильды уменьшилась, и она с шоком заметила, что на ее локтях появилась половина предплечья. «Что? Не слышала о миланском зелье? Оно не такое эффективное, как святая магия Мадрида или жрецов, но в больших количествах тоже творит чудеса. Зачем? Я могу это сделать, то почему бы и нет? Все здесь уже оплачено государством, считай, что они не потребуют возврата даже этой машины, в том числе нас обеспечили несколькими сотнями литров зелья, потому не нужно заботиться о паре ампулах зелья. Просто расслабься и получай удовольствие. Ты собираешься сделать со мной это самое, а ты хочешь? Если да, то сначала сходим в душ. Ты пропотела так, что простыня и мои штаны уже мокрые. Простите, госпожа, зови меня Катька, а тебя я буду звать, наверное, Тильда или Тилли. Короче, хватай рыжую, упс, хихи, у тебя же нет рук. Тогда я понесу». Стройная Катька, выглядящая все так же на 17 лет, подняла на вытянутые руки Руби и понесла ее в душевую ванную, которая была за дверью внутри медпункта. Этот вагон был двухэтажным и намного больше тех, что используют для перевозки пассажиров. Кстати, был и третий этаж, но он находился внутри купола, и там хранилась провизия. Также там был запас воды и прочие вещи вроде медикаментов и одежды. Катька снова ощупала Матильду, но теперь из-за отсутствия дикой боли Варварша прочувствовала каждое прикосновение садистки, которая пользовалась тем, что безрукая Тилли не могла сопротивляться или помыться самостоятельно. Ее постанывание разбудили Руби, и она в удивлении проморгалась, у нее двоилось в глазах. Стоп, двоится. Эй, что это? Мой глаз, он видит. Калька, не прерывая процесс кувыркания в пене с великаншей, крикнула Руби пару слов. Иди, посмотри в зеркало и присоединяйся к нам. Поможешь мне отмыть эту неженку? Щекотки она боится. Хихи. Руби взглянула в удивительно четкое зеркало на стене и увидела свое голое тело. Как ни странно, все розовые рубцы и шрамы исчезли с ее тела, не оставив следов от наказания и порки, полученной от пиратов. Лишь небольшая белая полоса, пересекающая лицо через глаз, выделялась на румяной и нежной коже юной девушки. Регенерированный глаз был не похож на старый, слегка красновато-карий. Вместо этого там был кошачий или скорее крокодилий золотой глаз. Радужка была слишком большой для человеческого глаза, и не было видно белка глаза. Создавалось впечатление, что золотая радужка — это и есть белок. Вертикальная черная черточка заменила кружок радужки. Блять, как же страшно. Комментарий Катьки вывел из ступора Руби. Что произошло? Как мне вернуть свой глаз? Это атавизм Верона. У них иногда желтеют глаза во время стресса, и зрачки могут становиться кошачьими, но радужки в размере не увеличиваются, и это со временем возвращается в норму. Это все их гены, которые достались от их предка Полуфеникса. У него были именно такие глаза, так что скорее всего это у тебя насовсем. ХМ, исправить не получится, можно или выколоть второй для симметричности, и он станет таким же, или надеть черную повязку на глаз. Блять, это какая-то пиратская команда. Одноглазая с глазной повязкой, безрукой дадим скрюки на культи, нам еще попугая не хватает для полноценного экипажа. Жаль, что мы скоро отрастим руки нашей великанши, и ты останешься одиноким пиратом. Руби еще раз осмотрела свой глаз и позакрывала половины лица ладонью, сравнивая, как лучше выглядит. Катька не выдержала и втащила ее в ванную к раскисающей в горячей воде Тилли. Женька взобралась на второй этаж и влезла в кабину пилота дирижабля. Как ни странно, но там сидела пара гномих. Вадик явно желал изолировать компанию Женьки от мужчин. «Что у нас по курсу, капитан?» «Я просто пилот, а она второй пилот и механик. Я не капитан». «Расслабься ты, малютка. Наверное, Вадик вам про меня гадостей наговорил. Вроде того, что я злая и коварная, да, есть немного. Ну вот это все правда. Значит так, я спрашиваю, вы даете четкий ответ, будете разводить сопли, посажу жопой на вон тот рычаг». Гномихи, выпучив глаза, оценили навершие рычага. Слава богу, это будет не смертельное наказание, но все ровно неудобное. А Женька продолжила. «Так вот, куда мы летим?» Второй пилот шустро повернула монитор к Женьке и прочертила маршрут о карте. «Это что такое, маршрут? Я об этой карте. Какая-то она странная и сложная. Как ее сделали? Сфотографировали, мне не все известно, но я слышала что-то о спутниках. Они были запущены в космос на планетарную орбиту. Говорят, это небольшие бочки с фотокамерами высокого расширения, и они могут создать карту всей планеты. Также они обеспечивают работу телефонов и интернета по всей планете». Женька потыкала пальцем о сенсорному экрану и рассмотрела вид сферы планеты с голубыми морями, желтыми пустынями и зелеными лесами. Это все покрывали белые облака и несколько белых полос горных хребтов. Очень красиво и детально. Она проследовала по красному пунктиру и увидела на другой стороне океана зеленый материк, занявший половину всего западного полушария, который был усеян черными тучами и лесными пожарами в некоторых областях. Выбрав место поприятнее, Женька тыкнула, оставив маркер на экране. «Летим туда, но наш маршрут. Хочешь на рычаг присесть? Я тут начальник, лети куда сказала я. Слушаюсь». Расставив по местам этих сучек, Женька пошла в спальню кувыркаться с белоснежками. Рабынь она оставит на Катьку, лучше пусть играется с ними, чем с ней. Женька понимает, что хотя она и начальник экспедиции, Катька все-таки невеста Вадика, а она кукла. Если будет конфликт, ее быстро поставят на место, раскатав по стене ровным слоем фарша, и не спасет могучее телосложение. Дьявольские невесты регенерируют круче паладинов Мадрида, а у Женьки только одна жизнь в запасе, и то полученная в долг. А по Матильда Тилли, 62 арт. Катька вошла в спальню к эльфийкам и заметила, что они уже не спят, а просто нежатся в постели. Женька и Хачи увлеченно тыкала пальцем в свои планшеты, а Ичи игралась с карманной игровой приставкой. Эти две студентки плохо влияют на бывшую королеву демонов. С этой мыслью Катька спросила Женьку, зачем мой маршрут изменила. Вспышка за спиной Катьки обратила ее внимание на висящий на стене телевизор, Королева демонов управляла им через планшет и указывала на спутниковую карту. Ты выбрала как отправную точку поиска реликвий богов эту поляну около океанического побережья. Вполне логично начинать поиски с края континента, но присмотрись сюда. Жонка приблизила изображение и обвела маркером точку на карте. Это место находится возле речной долины и вполне может быть выбрано богами для постройки колонии. Древние цивилизации зависят от рек, они могут служить им транспортной жилой, источником пищи и обеспечить соблюдение гигиены. Будь я богом, я заставила бы аборигенов хорошенько отмываться перед тем, как они шли бы со мной общаться. Кроме того, в пользу этого места говорит вот эта вещь. Катька, присмотревшись, заметила кое-что и, протерев глаза, перевела на Женьку недовольный взгляд. «Эй, какого хуя? Мои глаза тоже должны видеть не хуже твоих. Как ты это рассмотрела? Ты ведь раньше не видела это? Так нечестно, я тоже хочу такие глаза, как у тебя. Дело не в глазах, а в концентрации и внимательности. Моя душа намного сложнее, чем твоя, вот и вся разница. Даже будь у нас одинакова физиология, эффективность и способ моего мышления все равно поставил бы мои способности на 2 уровня выше, чем у какого-то гения-самородка. Ты в сравнении со мной просто неограненный сапфир». Катька, немного покраснев от стыда и гнева, внутри все-таки была согласна с королевой демонов. Эта древняя тварь оттачивала свои способности и разум 1000 лет, и такая 25-летняя девчонка, как она, будь хоть 3жды гениальной, все ровно уступала бы ей в мудрости. «Ладно, я и так не смогла бы изменить тот курс, который ты указала. Хоть я и его невеста, но главный в экспедиции он назначил тебя. Через 2 дня мы будем на месте, впереди вроде будет шторм, но наш цепелин лишь немного качнет. Будьте осторожны и не ешьте в постели». К удивлению Женьки, эта невеста оказалась очень приятной в общении. Другая бы попыталась бы скрыть свою ошибку и смущение, отстояв свою точку зрения и поменяла бы маршрут на старый. Но эта девочка и вправду может быть такой гениальной, как рассказывала ей Стив. Умение признавать истинность чужого аргументированного мнения – это то, что отличает разумные расы от полуразумных. Именно этот параграф прав разумных рас, который записал Мадридскую империю и ее фанатиков в один ряд с орками и прочими дикарями из степей. И эти права Катька разработала совместно с Вадиком. Короче говоря, фанатики любой религии и традиционалисты, живущие по заветам предков столетней, а то и тысячелетней давности, которые не принимают современный мировой порядок Милана, считаются полуразумными вне зависимости от расы, и их права очень ограничены в Милане. Как минимум, тех самых фанатиков из Мадрида нельзя пускать в многорасовый город Милана, хотя они тоже вроде гомо-сапиенс. Королева еще раз убедилась в компетентности своего советника и, открыв статьи с Википедии, начала изучать этот ставший за 10 лет таким сложным мир и его культуру. В джунглях огромный кабан, довольно чавкая, обгрызал с дерева мясистые грибы. Скорее всего, кабану было даже приятно горчинка этих ядовитых грибов, ведь он уже давно выработал иммунитет к ядам, питаясь падалью и прочими вкусняшками. Вдруг от одной из веток дерева послышался щелчок, и кабан, оцепенев, завалился на бок и начал содрогаться в конвульсиях, пока в его глазу торчала древко стрелы. Его мозг был уже наполовину разрушен, но насыщенные кислородом нейроны его мозга не признавали то, что кабан уже потерял контроль над телом, и пытались справиться с этим уроном. Но кабан — это вам не дракон, у него нет нескольких полностью автономных частей мозга, на которые он может переключиться в случае повреждения основного. Разрушения задели важные участки, а содрогание туши помогло стреле как следует взболтать остатки целых мозгов, отчего сердце остановилось и кабан перестал дышать, лишь изредка открывая в немом крике пасть. Все это время, начиная со звука хлопка тетивы лука, ветка дерева оставалась неподвижной, но неожиданно она изогнулась как гигантская щупальца и опустилась на землю, шурша своим длинным телом по стволу. Это существо опустилось на землю и ползком направилось к трупу кабана. Вскоре с кустов показалась осторожно девушка, перебирая руками по земле, она доползла к кабану и, достав костяной нож, пробила его шею и жадно присосалась к струе еще теплой крови. Фуих, наконец-то, 3 дня ни кроки во рту, лишь пара орехов и несколько сырых грибов. Нужно быстрее убираться, пока не сползлись падальщики. Ой, бля, чё-то меня повело. Токсины из грибов уже попали в кровь кабана. Хм, будем считать это приятным бонусом. Хихи. Девушка, изредка хихикая, начала отрезать от кабана заднюю ногу. В конце она выпрямила все свое тело и поползла по кривой волнистой траектории. Это не потому, что ее одурманили галлюциногены грибов, у нее иммунитет от ядов и прочей заразы. Она вихляла по тропинке, потому что ниже пояса у нее было шестиметровое упитанное змеиное брюхо с хвостом. Все правильно, она была ногой, то есть наполовину змеей. Девушка жила в одиночестве в этом лесу и была вынуждена тратить весь день, обеспечивая свое огромное тело калориями. Так она жила уже не первый год, но еще помнила, как в детстве у нее было время поиграть. Отец ходил на охоту, мать занималась готовкой и воспитанием детей. Вполне цивилизованная жизнь в небольшом поселке. Что же заставило девушку отказаться от удобств общества и семейной жизни? Вдруг, девушка услышала шорох. Она плавно обвелась вокруг дерева своим пестрым змеиным телом, и, повесив кабанью ногу на ветви, бесшумно переползла на другое дерево и продолжила двигаться на шум. Вскоре она заметила загнанных в угол детей, которых нещадно уничтожали копьями здоровяки. Здоровяки были ягуароголовыми зверолюдьми, а дети были ничем не отличимы от человека, кроме метрового гибкого хвоста. Визг разнесся на все джунгли, когда мальчику пробило копьем ногу. Троица яруаров немедленно нашпиговала верткую мартышку копьями. Они уже было довольно урча собирались добить хвостатую девчонку, но вдруг, фить-фить-фить, в их затылке врезались три стрелы. Девочка уже было довольно улыбнулась, как вдруг перед ее глазами оказалось оперение стрелы, и с улыбкой она завалилась на спину. Снова толстая ветка дерева сползла на землю и ползком начала расчленять трупы. В этот раз нога вырезала не мясо, вскрыв грудь ягуарам, которые ниже шеи были людьми. Девушка вытащила окровавленный камень и закинула его в кармашек длинной жилетки. Она передвигалась от ягуара к ягуару, как вдруг тело пробитого копьями мальчика дергнулось, и вокруг шеи ноги обвился черный хвост. В ее спину уперлись две ступни, пока хвост мальчика, затянутый вокруг шеи, раздавливал ей глотку. Пиздюк, еще довольно хихикая, толкал ногами ей в спину, пока девушка извивалась, раскатывая мальчишку по земле. Но тот ухватился руками вокруг ее тела и начал вгрызаться ей в румяную задницу. Извернувшись, нога накинула вокруг тела хвост и кольцо, провернувшись, открутила пиздуку голову. Отрезав хвост от шеи, нога недовольно кашлянула, выплюнув немного крови, и сказала: «Идиот, ты, блядь, кого задушить пытался? Я же наполовину змея, у меня легкие на треть змеиного туловища. Еще бы рыб топить попытался бы». С этими словами она отрезала от своей задницы наполовину откушенный кусок мяса и присыпала пеплом рану. Недолго думая, она вскрыла грудь пиздюку и достала окровавленный камень. Когда она вскрыла девочку, она недовольно покачала головой. Видимо, ее они оставили на потом, ждали, пока созреет. «Ну, я и четырьмя камнями обойдусь». Девочка не была одной из них, но ее это перестало волновать еще несколько лет назад, после горького урока, научившего ее не доверять никому, кроме себя. Теперь она убивает каждого встречного, ведь даже не будь у них каменного сердца, они украдут у нее пропитание, если будут жить на одной территории с ней. Забрав ногу кабана, которую уже начали делить пара опоссумов, сцепившись в драке, нога добила их и, повесив закуску на пояс, поползла к своему убежищу. В глубине пещеры, находящейся в 20 метрах от земли, она наконец-то расслабилась и, раздув угли костра, набросала на них веток, поджаривая и коптя тонко нарезанные куски кабаньего мяса. Хоть она и получила туловище змеи, но у нее человеческий рот и вкусы. Глотать целиком сырого немытого кабана ей не позволит физиология, но переварить сырое мясо она вполне может. Кроме того, неделя без еды не заставит ее толстый хвост потерять хоть один сантиметр объема. Довольная рептилия выползла на соломенный настил и стала голышом принимать солнечные ванны. Как ни странно, у нее были молочные железы и органы размножения в верхней половине человеческого тела, но пищевод кончался около конца хвоста, да и как легкие, остальные внутренние органы были удлиненными и тянулись вдоль защищенного сотни ребер тела. Ее таз был всего лишь гибкой имитацией человеческого, а на талии были слегка укороченные ребра, открывающие уязвимый живот и слабое место в позвоночнике ноги. Но две человеческие руки с лихвой покрывали этот недостаток, обеспечивая владельца небывалым комфортом. Отогревшись, нога начала щеткой чистить чешуйки своего тела. Человеческая часть была мягкой, но змеиная часть была сравнима с полудраконов, но более красивой и гибкой чешуей. Вдруг что-то отвлекло девушку от чистки. Она отбросила щетки в сторону и, отмывшись, ухватила пару шампуров с шашлыками и, пожевывая, начала всматриваться в небо за пещерой. «Эта хуйня летит сюда? Это какой-то дракон? Нужно переждать пару недель в пещере и не соваться наружу. Эта тварь всполохнет в джунглях кучу зверья, и старые тропы перестанут быть безопасными, хех, опять по метру отвоевывать пространство вокруг пещеры. Сожрав несколько килограмм мяса, нога наконец рассмотрела это нечто. Девушка-змея неосторожно ломилась сквозь джунгли, перескакивая между ветвями гигантских деревьев, увешанных лианами. «Бляя, неужели это оно?» Пророчество сбылось, конечно, еще не все потеряно, но это же пиздец. Каменные сердца захватили всю землю на тысячи километров. Нужно их отчитать как следует. На лице девушки была опасная улыбка, и она то и дело облизывала губки раздвоенным языком. Вот она увидела старый храм богов. Джунгли уже завоевали это колоссальное строение, покрыв его лианами и деревьями, но могущественный силуэт был виден на многие километры вокруг. Пирамида. Хмурая Хачи смотрела вниз на каменные ступеньки, покрытые лианами, плющом и виноградной лозой. Она хотела как-то разобраться со всей этой хуйней. В путешествии она ожидала не новосложности с поиском сокровищ или руин, но сегодня проснулась на вершине ебучей пирамиды и нихуя не могла понять. Вчера они были над океаном, а сегодня, проснувшись от толчка, она увидела вокруг себя джунгли. Женька очень плохо влияла на нее, заставляя играть до поздней ночи, и теперь ее биоритмы в сочетании с незнакомым местом заставили ее рассеяться. Это похоже на руины древней цивилизации богов. Совсем не представляю, что это, но не похоже на те пирамиды южных пустынь. Это какие-то новые земли. Хачи достала смартфон и начала записывать на него прямую трансляцию видео и комментировать все происходящее. Количество зрителей уже зашкаливало, и слава Миланскому космическому агентству, спутники покрывают интернетом и эти ебеня. Хотя спутники и открыли этот материк раньше, Хачи хотела стать первым, кто исследует его. «Эй, Ичи, иди сюда, будешь моим оператором». Две дикие остроухие девчонки, припахав варваршу и рыжую рабыню для работы с камерой, начали взламывать каменные двери пирамиды. На плоской вершине пирамиды удобно приземлился цепелины, в нем Катька и Женька разбирали вооружение и готовились к забою мясного скота для запасов святой жрицы. «Этот топор пригодится Тилли, наверное, сделаем ее ответственной за транспортировку мяса». Катька взмахнула секирой, которая была больше похожа размерами на автомобильную дверцу, приваренную к фонарному столбу. Женька распихала по поясным чехлам стволы и присматривалась к оптике длинной винтовки. «Эти штуки не похожи на те, которыми убили меня. Конечно, 10 лет прошло, и ни одну войну уже выиграли, официальную и неофициальную. Мир не стоит на месте, и Вадик говорит, что нужно спешить. Кстати, ты, наверное, тоже знаешь, что скоро произойдет. Не боишься, что не сможешь убежать с этого мира раньше, чем будет поздно?» Женька перекинула ремень винтовки через голову и спрятала ее за спину. Помолчав, она сказала Катьке: «Я не знаю, что он сделал с моим кристаллом души, но мне насрать почти на все, что дальше меня, чем 50 метров. Ну, конечно, Стив в этот список не входит. Не понимаю, почему меня перестали заботить отношения с дьяволами и демонами, богами и прочей поебенью, но мне так хорошо. Хочу еще пожить так хоть немного, отдохнуть хоть 89 лет от того дерьма, что снаружи». Женька повернулась лицом к Катьке, и в ее глазах не было белка зрачков или вообще чего-нибудь. Тьма, что пожрала свет. «Но все-таки Вадик снова меня толкает в эту жопу, но хотя бы мылом обеспечил. У меня уже нет той прежней жажды душ, с которой я жила, и это радует. Пошли, заготовим твоему хозяину пару сундуков философских камней». Ее глаза снова стали голубыми, и она вышла по трапу на пирамиду. Ичи вытащила золотой гроб из храма, Тилли со скалом хищника тащила сундук с драгоценными камнями и монетами вслед за Ичи, пока Хачи увлеченно возилась с обсидиановыми плитами с письменностью. Руби бегала вокруг со смартфоном, транслирующим это все в интернет. Женька уже хотела отвлечь их, как вдруг увидела странную херню у подножья пирамиды и решила спуститься с пирамиды с противоположной стороны. Девушка-змея висела на дереве, притворяясь его ветвью. Ее мощное тело крепко держалось за ствол, и она высматривала странных гуманоидов, разоряющих проклятые гробницы. «Блядь, если они не боги, то им пизда. Просто подожду пару дней и осмотрю, не сохнут ли они». Вдруг она почувствовала, как по ее телу кто-то идет. Она немедленно перестала дышать. Ее туловище было похоже по цвету на древесную кору, а тело человека было скрыто в густых листьях, потому ее вполне могли не заметить, даже наступив на нее. Но эта херня подошла впритык и что-то сказала на знакомом ей языке. «Какая странная девочка. Ты случайно не сошла с ума от одиночества? Зачем ты разговариваешь сама с собой? Тебя так могут заметить плохие дяди». Нога в ужасе повернулась и посмотрела на стоящую, на ее туловищу девушку. Она была белой, как тучи в небе. «Ты, то есть вы боги, была недавно чем-то похожим, но теперь такая, как и ты. У тебя каменное сердце, Хаем, как интересно, возможно, я пока не смотрела. Нога потянулась к мешку на поясе, и вытащив оттуда горсть мутно-белых философских камней, протянула их Женьке и сказала: «Не убивай меня, пожалуйста». Апа, жирный хвостик. 63. Женька вела ногу через лес к пирамиде и пыталась справиться с бурлящей в ней кровью. Сначала дичайшие охотничьи инстинкты погнали ее в лес охотиться за скрытой в деревьях ногой, потом, когда она уже хотела сожрать ее на ужин, пара слов этой девочки развернули все в ней на 180 градусов. «Сарделька, скоро я приведу тебя домой, и я тебя познакомлю со всеми». «Да, конечно, хозяйка, они говорят на другом языке, но ты должна понимать, что я самое главное, и тебя никто не обидит. Так что не бойся и не пугайся, если они начнут прикасаться к тебе, они хорошие». «Хорошо». Нога, которую Женька назвала Сарделька из-за ее упитанного хвоста, была немного смущена, но это лучше, чем раньше, ведь несколько минут назад она дрожала в ужасе от любого движения Женьки. Тело Женьки было искусственно усилено, а вместе с ними и работа организма, потому она очень легко и резко меняла настроение, и даже малейшее раздражение приводило все тело в яростное возбуждение, и только могучая душа королевы демонов могла справиться с этими чувствами. Все-таки тело настоящего демона еще сложнее контролировать. И вот теперь, когда она встретила беззащитное робкое создание, ее материнские инстинкты зашкаливали, как у 40-летней одинокой женщины при виде беспризорного котенка. Одно мгновение, и она изливала водопад заботы на своего питомца. У подножья пирамиды Хачи насаживала на полуметровый шампур для шашлыков метровую моль, которую прижимала к земле Ичи. «Это какой-то бражник. Блять, хафлинги просто позеленеют от зависти, когда я покажу им свою коллекцию насекомых. Ой, Ичи, у тебя лицо посинело. Похоже, чешуйки на ее крыльях ядовиты. Подожди, у меня есть несколько антидотов». Увлеченные исследованием девушки заметили Женьку и ее трофей. Хачи, возбужденно пуская слюни, завизжала, пока выдавливала в Ичи 20-кубовый шприц желтой маслянистой жижи. «Абориген. Блять, какая она вся экзотичная. Руби, снимай ее на видео. Эй, скажи, привет, привет, пуривет, аво, как минимум полуразумная раса. Женька, где ее откопала? И а что лук? Это же явно цивилизованная раса. Пошли, помоем, покормим и наладим общение с этой змейкой». Хачи прямо прыгал от энтузиазма, заражая подруг своим настроением. Одна Катька настороженно присматривалась к ней, но после того, как узнала, что у Сардельки есть душа, она поубавила осторожности и въебала ей в покусанную задницу 50 кубов препаратов для регенерации еще свежих укусов, средства против паразитов и укрепляющих иммунитет прививок. Только после этого она пустила чешуйчатую в ванную комнату, где ее отполировали до зеркального блеска. Вскоре изможденная Сарделька была приодета по-человечески и откормлена всей компанией. Всех шокировал объем и поглощаемой ею пищи, и перепробовав все возможные вкусняшки, измотанная Сарделька обвелась вокруг Женьки и уснула. После того, как Женька отнесла Сардельку в постель, где та обмотались вокруг одеяла, отчего Женька накрыла ее вторым одеялом и ушла к своим подругам, Катька ее сходу спросила: «Какая-то ты не совсем последовательная». Сама в шоке. «Так что, план чистки пересматриваем? Не встреть я ее, наверное, следовало бы плану, выжгла бы напалмом и засыпала бы эту землю агентом Оранж. Но теперь во мне зреет внутренний конфликт. А вдруг там живут сардельки? Мда, все-таки с королевой демонов в начальстве строить планы приходится исключительно по обстоятельствам. Что предлагаешь теперь?» Королева демонов, придержав подбородок, сказала: «Пусть мои подруги с универа и рабы займутся исследованием этого материка, культуры аборигенов и следов богов, а я пока возьмусь за чистку джунглей от демонов. Эй, это ж займет пиздец много времени. Ты уверена, что сможешь найти тот артефакт, который нужен Вадику? Тем более, кроме двух гномих-пилотов, у нас больше нет персонала, и подмогу не жди. Это единственный межконтинентальный дирижабль в Милане. Я, блять, сама лично ни одну империю построила за все свои жизни. Как-нибудь управлюсь без помощи Вадика. Просто смотри и учись, девочка. Хихи». Женька поигрывала горстью философских камней в своей руке и, довольно щурясь, пыталась подавить в себе переизбыток нахлынувших чувств. Давно она не начинала с нуля, привыкла осторожничать и планировать, но теперь придется работать на инстинктах, как в старые добрые времена. Женька переплавила и рафинировала все философские камни, создав несколько десятков тетраэдров. Катька в шоке записывала на камеру все эти манипуляции и засыпала Женьку вопросами: «Что ты делаешь? Инструменты? Как? Поверь, Ты не готова потратить сотню лет того, чтобы понять эту устаревшую магию. Усилия ей окупятся, ваши компьютеры давно уже переплюнули эти игры с грязью. Кстати, где глина, которую заказала, и чьей Матильда ей занялась? Но зачем вся эта возня? Скоро все твои вопросы отпадут. Женька сгребла все ставшие прозрачными тетраэдры философского камня и миску с выжженными примесями философских камней. Они добрались в комнату храма пирамиды, на потолке которого стоял дирижабль. Тут Ичи увлеченно игралась с глиной, хотя игрой это было тяжело назвать. Она лепила с глины статуэтку, пока обнаженная Руби позировала перед ней. «Ой, Жонка, что это за камень у тебя? Ты огранила те кристаллы, что Сарделька принесла. Неплохо, а у меня, как видишь, другое хобби есть». Женька, немного усмехнувшись, подошла к глиняной скульптуре ростом в 1,5 метра и вдавила кристалл ей в лоб. «Эй!» Возмущенная Ичи была проигнорирована, и Жонка посыпала ложкой примеси кристаллу во лбу скульптуры. Примеси, как намагниченные, прилипли к кристаллу. «Хм, все может получиться лучше, чем я себе представляла. Эй, Женька, что ты делаешь? Это что, одна из тех несхематических магий? А во, не знала, что ты одна из тех редких магов». Женька, не отвлекаясь, попробовала манипулировать кристаллом, и глина поглотила его вместе с примесями, закрыв за собой дырку во лбу скульптуры. Вскоре сырая глина начала испускать тепло и пары нагреваться до бела. Повезло, что она стояла в металлическом тазике, а то прожгла бы соломенные плетеные ковры на полах. Вскоре все это начало остывать и трескаться в некоторых местах. Ичи думала, что это плохой знак, но обвалившиеся глиняные черепки показали белоснежную зеркальную поверхность. Вскоре все в шоке смотрели на фарфоровую обнаженную красавицу. Женька сошкребла остатки глины и сказала: «Активация. Приветствую, повелитель. Какие будут указания?» «Режим обучения, имитация личности, свобода 8 го уровня. Рекомендую 4 и краткий уровень, при 8 м возможна потеря контроля над големом». «Подтверждаю 8 и краткий уровень. Мне нужно, чтобы големы развивали индивидуальность и могли самостоятельно принимать решения по обстоятельствам. В этом случае хватит 7 го уровня. Окончить настройку в соответствии с заданными параметрами». «Принято». Все в шоке вслушивались в диалог Женьки и статуи на неизвестном языке. Вскоре веки голема поднялись, и светящиеся золотом глаза осмотрели присутствующих. Женька уже на миланском языке сказала фарфоровой статуе: «Я твой хозяин. Я буду звать тебя генерал». «Генерал приветствует хозяина». «Молодец, сядь туда и используй компьютер для сбора информации». Статуя выпрямилась и пошла за стол с компьютером. Ее чисто белое лицо вскоре вырастило брови, ресницы изменило некоторые черты и покрылось здоровым румянцем. Лысая голова прямо на глазах начали обрастать черными волосами, образуя стрижку кари. Катька, снимая на камеру все это с горящими глазами, не упустила ни одного момента изменений. Ичи, вообще разинув рот, пускала слюну. А Руби, так и не понимая, в чем проблема, списала все на волшебство и стала сгребать глиняные щепки в кучу носовок. Первая очнулась Ичи и, вцепившись в воротник Жонки, начала ее допрашивать: «Что это за хуйня?» «Голем, низкоуровневая имитация божественной магии. Ты же слышала, что боги лично создали эльфов по своему образу. Так вот, эта магия в 1000 раз хуже, но мне пока и этого достаточно». «Достаточно ей, сука». Катька вклинилась в разговор: «Это же ебучий искусственный интеллект, наши инженеры душу за такое продали бы. Дешевые души у ваших инженеров. Големы — это тупиковая ветвь, они не смогут превзойти сами себя и навсегда останутся куклами с имитацией души». «И генерал, не отвлекайся, поищи философские трактаты и забудь о своих амбициях, как минимум ты бессмертная, а этого большинство обычных людей не достигнут никогда. Но не вздумай возгордиться этим, у тебя есть и плюсы, и минусы. Пока просто собирай информацию, потом мы поговорим о смысле жизни». Повышенная свобода личности голема была в некотором смысле обременительна для их хозяев, но преимущества превышали риски. Но воспитывать их нужно расчетом на то, что они могут предать хозяина, если он будет делать неприятные голему вещи. А Женька продолжила объяснение Катьке: «Разум голема – это единственное преимущество, что у него есть. И он ограничен размером и качеством кристалла, но вот ваши компьютерные технологии не требуют кристаллов. Они практически могут создать разум из ничего. Эта технология превосходит пределы големов. У нее безграничный потенциал роста и совершенствования, хотя пока еще это ограничено этими компьютерами, рано или поздно». Женька добавила уже шепотом: «Короче, Вадик, пока возился с моим кристаллом, должен был выудить все по этой теме. Так что я думаю, что это что-то, что я пытаюсь от вас скрыть». Несколько дней пролетели как молния. Ичи лепила големов, Женька их активировал. Хачи собирала образцы флоры и фауны, Сарделька учила миланский язык и осваивала компьютер вместе с генералом. Все были заняты своими делами и вскоре обжили всю территорию вокруг пирамиды. Големы быстро влились в команду, и получив имена вроде капитан 3-й роты и сержант 2-го отделения 1-го взвода 3-й роты, получили свое место в иерархии и четкие обязанности. А Катька была и рада получить 30 подчиненных, вооружив их стволами со складов дирижабля, отправилась в лес охотиться на философские камни для пополнения армии. Для святой жрицы для нормальной жизни необходимо как минимум 3 кило мяса сучки или полкило мяса невесты в неделю. Демоны и дьяволы были более калорийными, но тут потребление мяса должно быть практически ежедневным и в общем не меньше килограмма в месяц. Это все минимум, при котором она не умрет. Но в реальности чем сильнее святая, тем больше расходы мяса в месяц. И фактически, мясо куклы не сможет насытить миланскую жрицу, как много бы она его не ела. Святые были особым инструментом богов, которые созданы для истребления самых заклятых врагов богов. Переговоры между обоими сторонами невозможны, потому как обе стороны пускают слюни друг на друга. Святыми могут стать только люди с героическими душами, то считается у демонов и дьяволов особым деликатесом, а сами они служат жизненно необходимым материалом для роста святых. Ритуалы причастия кровью и мясом демонов – это обязательная часть для выращивания святых любого храма. Возможно, никто из детей не догадывается о происхождении этих вещей, но они быстро становятся зависимыми от них, и единственным местом для их спокойной жизни становятся храмы богов. Вадик от этого всего фактически крышей ехал. Боги наплодили святых, и не проходило года, чтобы один из святых не покончил жизнь самоубийством или из-за жажды и голода не начал охотиться на обычных людей. Он распределял свои запасы трупов демонов и дьяволов между всеми подопечными миланского храма, который взял главенство над церквями страны и собрал святых. В то же время он искал какие-то полумеры и заменители или в самом лучшем случае лекарства от этой святости. Одной из полумер стала экспедиция на материк демонов. И сейчас они должны были забить холодильники не мясом кукол и сучек, а самым отборным мясцом невест, дьяволов и демонов. Остальные туши просто бесполезны, и их отбрасывали, выковырив философские камни. Отличить невесту можно только по особенному кристаллу души, а вот дьявола и демона просто оцарапав ему кожу. Их кровь практически чернила, и именно она является самым любимым лакомством святых. Но такие крупные рыбки обычно не высовываются, а если показались, то они уж точно позаботятся о том, чтобы никто не смог их убить легко. Трансформация в скорпиона демонической королевы была не совсем совершенным именно потому, что ее подземелье не было завершено. В другом случае Вадик не сунулся бы в ее логово, а скорее забросал бы его взрывчатой и похоронил бы ее там. Женька, в свою очередь, была древним и опытным существом. Когда она будет готова начать зачистку, то у демонов-аборигенов не будет шансов спастись от участи котлеток для святой. 64. Сарделька, потянувшись, протерла глаза и размотала свой хвост, обмотанный вокруг спящей мертвым сном Женьки. Она надела уже ставшую привычной форму и пошла в школу. Да, уже прошел год с тех пор, как она встретила свою богиню. Как и предсказывали пророки, боги вернулись в этот мир. После того, как она умылась и шустро умяла несколько килограмм разогретых в волшебной микроволновке колбасок, которые, как и она, назывались сардельками, и поползла в школу. Сарделька сначала стеснялась тому, что ее назвали в честь колбас, и подозрительно смотрела на хозяйку, но поняв, что ее все-таки не собираются съесть, она смирилась с этим именем. Школу организовали несколько месяцев назад, когда выживших набралось около сотни, и большинство из них дети до 12 лет. Дьяволы и демоны в основном строили фермы по выращиванию разумных рас и заставляли кукол спариваться, умножая количество своих подчиненных и мяса. Дети считались недостаточно зрелыми, и им позволяли нагулять жирок до тех пор, когда придет время забрать их душу. Конечно же, все это выглядело не так жестоко, как звучит. Демоны организовывали настоящие города с полями и хозяйствами для того, чтобы их паства не умерла от голода или холода. Учили тех писать и читать, чтобы ускорить развитие душ. И со стороны эти города казались настоящей утопией. Но во время церемонии взросления все подростки отдавали свои души во власть демона. Фактически ежедневно в храме демона ему приносили в жертву сердца плененных из соседнего племени. И фактически в каждом сердце был философский камень подчиненного другого демона или дьявола. Войны между племенами велись по любому поводу, и эта грызня стала для них ежедневной рутиной. Фактически дети этих племен воспитывались, уже зная, что их взрослая жизнь будет состоять из выращивания еды на полях, охоты на лесных зверей и войны с соседними племенами. Когда армия големов перевалила за 300, Катька выбрала первую цель для очищения – небольшую деревню ягуароголовых по соседству. Женька в этой чистке была ключевым игроком, она должна была справиться с дьяволом, который был божеством ягуароголовых. Конечно, она шла не в рукопашную, а с более-менее подходящим оружием, чтобы завалить его наверняка, но и тушку не повредить. Все-таки они убивают дьяволов не за идею, а собрались заготавливать мясо. Атака увенчалась первой победой. Сотни пленных, часть из которых были дети с нетронутыми душами. Если бы Женька все еще была демоном, то в честь такой прибыли она устроила бы сатанинскую оргию с каннибализмом, но сейчас обошлась оргией с сардельками и сарделькой. Тушку демона с выжженной дырой от лазера в голове быстро лишили кристалла души и взяли контроль над его стаей шакалов. Невест немедленно умертвили и сложили в морозилку рядом с хозяином, а их сучек и кукол перевели в чернорабочих и заставили обустраивать область вокруг пирамиды. Дети были напуганы, а их воспитание никак не запрещало им бросаться на захватчиков и пытаться перегрызть им горло. Но несколько месяцев дрессировки с помощью шоковой дубинки смогли устранить непонимание между детьми и их освободителями, и вбить в их кошачьи головы основы цивилизованного поведения. После ягуароголовых Катька организовала рейды на несколько других племен. Теперь вокруг пирамиды кипела стройка, а детки этих племен были приобщены к обучению миланских ценностей через вездесущие интернет и проекторы. Кроме обычных лекций учителей по программе младших классов, деткам промывали мозги сериалами и мультиками миланского телевидения. Уже через год после захвата окружающих племен, эти дети свободно говорили, писали и читали на миланском языке, а некоторые пристрастились к компьютерным играм и интернету. Сарделька была одной из учениц этой школы, и как ни странно, среди захваченных племен были и ноги, но они не были ногами с племени Сардельки. Ее племя было вырезано подчистую одним демоном, который предпочитал свободную охоту вместо того, чтобы заниматься скотоводством. Отчужденность Сардельки понемногу поубавилась, но драки с ягуароголовыми, чернохвостыми и даже ногами были для нее обычным делом. Женька позволяла эту практику среди учеников, для того чтобы они могли легче адаптироваться к новому образу жизни. Иногда одичалые дети Маугли не понимали ничего, кроме жесткого удара в ебало. Они могли воровать, нападать, из-под тишка с оружием или устраивать банды для угнетения других рас. Все это могло бы стать проблемой, если бы не официальное разрешение драк между учениками. Все подстрекатели, крысы, воры и отморозки были жестоко избили разъяренной толпой или одиноким силачем, под чутким наблюдением воспитателя. Все это не переходило незримой границы. Когда воспитатель включал шокер и дети слышали треск электричества, то все быстро разбегались и ждали, пока воспитатель угомонит самых буйных. После укола лекарства, которое только немного восстанавливало целостность костей и внутренних органов, недобитого ученика заставляли убирать собственную кровь с полов класса и продолжали урок или другие мероприятия. Сарделька была очень нелюбима завистливыми одноклассниками за то, что она подмазалась к руководству. Но она, во-первых, была старше почти всех детей, во-вторых, жила в джунглях около 10 лет и обеспечивала себя пищей самостоятельно, а в-третьих, сами ноги были намного сильнее остальных рас. Потому ей не составляло проблем размазать хвостом какую-то взбесившуюся мартышку или кошку. Одни только сородичи были проблемой, но только из-за другой причины. Ноги ошибочно считались исключительно женской расой, и ходили сплетни, что они спариваются с самцами других рас для продолжения рода. Но все было намного сложнее, ведь кроме других рас они могли попробовать найти среди своих сестер особенную. Одина на 10 девочек могла родиться с родословной их божественного предка и кроме женских органов иметь и мужские. Сарделька, как оказалось, была очень чистокровная, и во время крайнего возбуждения у нее вырастал стояк. Однажды в драке о своей соплеменнице они тесно переплелись, и Сарделька, не сдержавшись, затрахала свою соперницу до потери сознания. Все это было задокументировано Хачи, и шантажом она заставила Сардельку поделиться с ней опытом межрасовых половых связей, а потом и остальные начали эксплуатировать ее по назначению, и Женька с Катькой не стали исключением. Хачи была очень популярна не только дома, но и среди сестриц своего племени, и не проходило недели, чтобы ее не изнасиловали в пустом кабинете, а она и не против, пока тыкают не в нее. Другие племена ее боялись как пиздец, ведь разок особо мощная девушка из расы зверолюдей с человеческим лицом и ушами медведя попыталась помериться силой с главной хулиганкой, и сарделька после победы уже по привычке отодрала ее под хвост. После этого мужики стали в шоке убегать от нее, а девушки посмелее наоборот вихлять задницей перед ней, провоцируя жестокую расправу. Вадик сидел в кабинете и смотрел с Белкой отсчет от Катьки. Вообще-то Белка не смотрела, а работала у Вадика под столом, пока он просматривал хаум-видео Катьки и сардельки. Подобная экзотика еще недавно его бы шокировала, но он привык к этим провокационным отчетам своей ведьмочки. Катька давно жаловалась Вадику на недотрах, и после одобрения сардельки начала с ней кувыркаться и снимать эти видео для Вадика, чтобы он разделил ее удовольствие. Проблема с кражей душу секс-партнера была недавно решена, но только для невест Вадика. Самому Вадику эти медитации были как мертвому припарки, его инстинкты требовали мяса, а его невесты были более приземленными, и после упражнений с Машкой Леон, которая уже несколько лет была невестой до того, как стала сучкой люстрой и трахала без проблем десятки благородных баронов и купцов, не отнимая их души, способности контроля ее племянницы и остальных ведьмочек, прошли аттестацию и Вадика, он разрешил им заниматься лесбийским сексом не с куклами. Он имел очень болезненный опыт с бывшей подругой на земле, и не мог позволить своим самкам заводить пиздюков от мужиков на стороне. Короче, кое-как он смог принять сардельку как альтернативу мужикам, и Катька начала ее эксплуатировать, но предохраняясь по всем правилам, ведь и сама не хотела рожать хвостатого карапуза. Вадик окончил просмотр, и Белка, утеревшись салфеткой, села ему на колени. Они так и не нашли тот золотой артефакт. Вадик смотрел текстовый отчет и ответил Белке: демоны могли уничтожить все божественные наследия. Даже осколков будет достаточно для продвижения исследований. Главное, чтобы они не переплавили их на бижутерию. ХМ, это же святое, они такое не будут таскать на себе, если не идиоты или мазохисты. Ты права. Катька говорила, что нашла подозрительный храм, там живет племя крокодилоглазых. Вадик вывел фото с девушки с очень раскосым разрезом глаз, ее внешние уголки глаз были на уровне с верхней ресницей, а зеленые глаза были без белков и лишь вертикально черточка чернела посередине. Очень экзотичные гуманоиды, прокомментировала Белка, за этот год она устала удивляться разнообразию рас демонического континента, там боги явно оторвались на полную, создавая гуманоидов по своим вкусам. Как предполагала принцесса Иваниль, которая прожила 3000 лет, разнообразие рас на Миланском континенте было примерно такой же до войны богов, просто демонический континент не был в нее вовлечен и был ближе к экватору. Потому после того, как вулканический пепел в атмосфере вызвал ледниковый период, более теплый демонический материк позволил многим расам выжить, в то время как на Миланском материке остались только самые живучие и приспособленные. Люди выжили, строя палатки со шкурой, осваивая огонь. Гномы, хафлинги и гоблины с дворфами выжили, прячась от холода и голода в норах, пещерах и шахтах. Оркам было немного легче, но и им пришлось приручать и использовать животных диких степей. Одни эльфы-халявщики получали гуманитарную помощь от богини, которая обеспечила их лес теплым и влажным климатом, изменив направление теплых океанических течений, вызвав засуху в диких степях и образование Мадридской пустыни, а также лютейшие морозы в северных странах. Вадик пролистал документ до конца и сказал Белке: «Похоже, у нас есть зацепка. Катька на допросе узнала о артефакте у этих рептилий солнечный диск. Дьявол, который там заведует хозяйством, побрезговал тратить силы на уничтожение святых вещей и просто похоронил его в куче навоза, ну хотя бы целые, как обосрали, так и отмоют, дикари ебучие. Пф, хихихи, не ржи, дура, эта хуйня необходима для спасения мира. Хихи, не смей тащить ее в Милан, строй новый город где-то в диких степях, все ровно хотел их разрабатывать дальше, с этим артефактом будет проще заманить туда туристов. Белка, ты знаешь, а это неплохая идея. Что будем делать с базой на демоническом континенте?» Белка перестала улыбаться и серьезным голосом сказала: «Пошли двух гномов притащить дирижабль с мясом и артефактом назад. Пусть сбросит мясо в Миланский храм и тащит артефакт в степи для исследований. Сам же знаешь, боги подлые пидорасы. Хуй знает, что они могли туда впихнуть. Вдруг бомба водородная или портал в ад. Проводишь исследования и молишься, чтобы насобирали достаточно данных раньше, чем эта хуйня взорвалась. А с королевой демонов и Катькой что делать? Я бы ни за что в жизни не позволила приблизиться одной из нас к этому святому артефакту и тебе не советую. Может, тому дьяволу как-то удалось забросать его дерьмом, но рисковать Катькой я тебе не дам, а королева демонов еще пригодится. Кстати, лучше всего возьми в плен дьявола и спроси подробности о артефакте, перед тем как сгребать с него дерьмо, может и он сам как-то его заминировал. Вадик устало потер висок и пожаловался. Ника могла бы добавить подробности к своему пророчеству. В пустоте прозвучал игривый голос. Павший соперник, сквозь землю проложит тебе путь к звездам. Вадик, ты наверное охуел? Я не понимаю, как у тебя получилось связать эти 10 слов в логическую цепочку и прийти к выводу, что нужно воскресить королеву демонов и отправить экспедицию на демонический материк. Но это было гениально до ужаса. Теперь ты говоришь, что у тебя мало подробностей. Их с самого начала не было. Это все ты не знаю откуда дорисовал все подробности. Ника, выйдя из тени сзади, ухватила руками щеки Вадика и, потрепав его, сказала: «Боже, какой же ты охуенный. Я, конечно, понимаю, что дьявол это существа, которые играют против правил мира, но могу поспорить, что это не твои дьявольские способности вывели тебя на вершину этого мира». Вадик потянул Нику за руку и усадил ее напротив белки себе на свободное колено, отобнял их и сказал: «Знаете, кто привел меня на вершину мира? Это вы, мои дорогие». Вадик чмокнул Нику в губы и сказал: «Моя первая невеста и, конечно же, вторая». Белку он тоже чмокнул. Эти красавицы не только поддержали его в начале его пути, когда он был слабее гигантской крысы, но и развивали свои способности, чтобы помогать ему и в будущем. Если бы не они, то скатился бы он до обычного демона, жрущего души шлюх без разбора, и святая жрица давно пустила бы его на мясо. Сейчас она вынуждена позволить Вадику жить, ведь без него Милан превратится в ад уже через год, и Вадик станет ее последней закуской, перед тем как она сама превратится в монстра. 65. Около сотни километров западной границы Милана было разделено с королевством Флоренция. Это была страна могучих волшебников, которые могли отстоять свои земли в борьбе с агрессивными соседями и подчинить внутренние земли. Столица государства была переполнена контрастом в одежде своих жителей. Некоторые были одеты в лосиные средневековые льняные рубахи, некоторые в кожу, а другие как будто путешественники во времени расхаживали в пиджаках, рубашках и брюках с фетровым котелком. Еще более экстравагантно выглядели молодые парни и девушки в джинсовой одежде. Виной всему этому балагану Милан. В огромном замке золотоглазая блондинка сидела в королевском кабинете и смотрела выпуск новостей по миланскому телевидению. Рядом с ней стоял немного нервный бородатый дед в мантии с такими же золотыми глазами и посохом наготове. Он перехватил посох в руке и спросил: «Моя королева, может, давайте я поставлю барьер? Министр, должен же быть предел вашей паранойи. Этот артефакт мне лично вручила госпожа Ника. Если она хотела бы меня убить, то просто протянула бы руку и свернула бы шею, и никто меня не спас бы. Просто успокойся, сядь и анализируй, как остальные министры. Сегодня обещали показать документальный фильм. Несмотря на то, что раньше приходилось усевать леса ретрансляторами, сейчас благодаря спутникам телевизоры, как и интернет, работают в любом уголку мира». Вадик решил не морочить голову и раздал всем нейтральным и дружественным соседям бесплатные телевизоры. Иногда знания противника оказывают больший сдерживающий эффект, чем любая контрразведка. Хотя после инцидента с минированием некоторых телевизоров, большинство мировых лидеров восприняли жест Вадика как угрозу, но все ровно приняли подарок и смотрели его, закрывшись волшебным барьером. Одним из этих лидеров была недавно ставшая королевой Фиора Флоренс. Она была возрастом около 30 и не рассматривала Милан как врагов, за что Вадик ее пиздец как баловал. Даже Верона не получали от него столько внимания и гуманитарной помощи, сколько получила Флоренция за последние 5 лет. Пограничный город Флоренции стал настоящей торговой столицей, и все, кто хотел более-менее остаться у дел, начали переезжать в город в 100 километрах от Милана. Королева не стала исключением, тем более тут сигнал интернета и телефона лучше работает. Королева очень серьезно относилась к отношениям с могущественным соседом, ведь Вадик позволял беспошлинную торговлю миланскими товарами только в Белграде и пропуск на таможне только одобренных королевой Фиорой купцов. Каждое такое одобрительное письмо от королевы приносило немалую прибыль Фиоре. Кроме того, ее страна развивалась хоть и рывками, но стабильно догоняя миланскую глубинку. Если учесть аренду дорогоукладывательных машин Милана и специалистов, то инфраструктура Флоренции по праву занимает второе место после Милана. Кроме того, в белградских техникумах учатся почти все дети благородных семей Флоренции, и даже старики-торговцы не пренебрегают заочными курсами этих учебных заведений. Но в Миланский университет никто из иноземцев без миланского гражданства так и не смог пробиться в университет, да и если пробились, то их знания были полезны только в Милане, и они не могли себя реализовать в соседних отсталых странах. Хотя некоторые не сдавались и эмигрировали в поисках лучших условий, о чем очень сожалели, когда им отказывали в пересечении миланских границ. Одним из выпускников Белградского техникума был старший брат Фиоры. Он добровольно отказался от трона в ее пользу и отправился искать счастья в миланские земли. Он считал, что Флоренция обречена и станет следующей страной, на которую нападет Милан, и тут ей придет конец. Но отец Фиоры благополучно умер от инфаркта и освободил ей дорогу, а она оказалась еще хитрее брата и решила не отправляться в Милан с голой задницей, а наоборот пригласить Милан на свои земли. Брат как раз окончил экономический техникум и получил от Фиоры официальное приглашение для работы министром финансов Флоренции. Он не был идиотом и понял, что это должность и возможность вершина его жизни, и вернулся на родину помогать сестре тащить страну вслед за Миланом. И результаты были шокирующе плодотворными. Вадик немедленно отправил Нику налаживать связи и отправил соседям кучу подарков и пробной продукции с Милана, с разрешениями на беспошлинную торговлю в Белграде. Когда брат перевел все эти неизвестные слова министрам и королеве, те на радостях забухали с Никой пробным виски и коньяком с 5 звездами. А дальше все стало еще лучше, и практически каждый гражданин Флоренции, включая варваров, ощутили благотворное влияние Милана. Из-за постройки дорог торговля практически расцвела, из-за семян миланских растений еда стала более доступной и разнообразной. Миланское крысиное мясо уже давно стало не какой-то мерзостью, от которой воротили носы даже крестьяне, консервы считались деликатесом и синонимом достатка, ведь сама цена на черном рынке сразу заставляла некоторых торговцев выпучить глаза в шоке. Теперь заводы с крысиным мясом строились во всех крупных городах, а каждый барон считался нищим, если он не разводит крыс на мясо и кожу.